Важность регулярных чисток. Решение пить вдоволь воды нужно дополнить решением правильно питаться, чтобы ваш организм получал все, что ему необходимо, и вы оставались здоровыми и бодрыми, не зная усталости и болезней. Питание является чрезвычайно важным аспектом жизни, однако большинство людей уделяют этому вопросу недостаточно внимания с точки зрения обеспечения надлежащего качества, количества еды и регулярности ее потребления. Чтобы перейти на здоровое питание, мало изменить вкусовые привычки. Вы должны принять осознанное решение обеспечивать свой организм всем необходимым для нормальной работы и затем твердо придерживаться его. Для начала нужно осознать, что вы не уделяете своему здоровью того внимания, которого оно заслуживает. Вы должны уважать свой организм, относиться к нему с почтением, и когда приучитесь к этому, то сумеете достичь оптимального здоровья и благополучия. Прежде чем мы перейдем к детальному обсуждению диеты, которая свела бы к минимуму риск развития болезни Альцгеймера, важно, чтобы вы основательно прочистили свой организм. Это поможет вам начать потом с чистого листа. Когда организм очищен изнутри, он сможет получать максимум пользы от здорового питания. А это значит, что выведенная на пик формы пищеварительная система позволит наилучшим образом переваривать пищу. А оптимизированные обменные функции гарантируют, что каждая клетка организма получит все необходимые питательные вещества. В свою очередь, тонко настроенная иммунная система защитит вас от разных напастей. Что именно надо чистить? Рекомендую регулярно промывать кишечник, печень, желчный пузырь и почки. Это избавит организм от застоя и воспаления, то есть от того, с чего начинается всякая болезнь. Представьте ситуацию. Вы сильно простужены, вам трудно дышать, давит грудь, душит кашель, глаза слезятся. После нескольких часов подобных страданий ваш организм настолько изнемогает, что вы чувствуете потребность в отдыхе. Примерно то же самое, только намного хуже, происходит на клеточном уровне, когда с течением времени в организме накапливаются токсичные шлаки. По разным причинам, таким как избыточное потребление продуктов пищевой промышленности, прохладительных напитков и животных белков, воздействие вредных химических веществ, недосыпание, обезвоживание, длительный стресс, внутренний эмоциональный конфликт, ваши клетки, ткани и органы закупориваются и начинают задыхаться. В таких условиях органы тела, включая мозг, буквально тонут в токсичных отходах и больше не могут нормально выполнять свои функции, которых у них мириады. Это приводит к нарушениям обмена веществ, медленному, но и верному разрушению тканей и органов, преждевременному старению и непроходящему чувству усталости. Все болезни рождаются из какого-то рода обструкции, каких-то искусственно возникающих препятствий. Например, когда капилляр закупоривается, кислород и другие жизненно важные нутриенты уже не могут доставляться по нему в те части тела, которые он призван обслуживать. И клеткам, недополучающим то, что им нужно для жизни, приходится прибегать к экстренным мерам, чтобы спастись. Разумеется, многим из них уберечься от голода не удается, они попросту погибают. Но есть и более стойкие клетки, которые приспосабливаются к новым условиям через мутацию и научаются использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей не находящие выхода продукты обмена, например, молочную кислоту. Эти клетки можно уподобить человеку, который, оказавшись в пустыне без воды, пьет свою мочу, чтобы прожить чуть дольше, чем он прожил бы без этого. Клеточные мутации, ведущие к раку, представляют собой последнюю попытку организма выжить в условиях отравления токсинами и разрушения тканей и органов. Но если вы решили позаботиться о своем здоровье, начать нужно с основательного очищения всего организма путем промывания печени и желчного пузыря. Позвольте объяснить, почему я придаю этому промыванию и избавлению организма от желчных камней такое большое значение.